Глава 17. Долбанный кулинарный шедевр. Артем. «В жизни не поверю, что у тебя нет личного повара», — недовольно бормочет Елена, спускаясь вниз по лестнице босиком. Глядя на ее прихрамывающую походку, я только сейчас воспроизвожу в памяти картинку с размазанной кровью на подоконнике в ванной. Эмоции затуманили разум, напрочь вытеснив это происшествие из моей головы. Она взяла небольшой отпуск, уладить кое-какие домашние хлопоты. Инстинктивно отвечаю и следом интересуюсь со всей серьезностью. «Что с ногой?» «Да так, ничего особенного. Многострадальческая эпидемия настигла. Проявляется после однократного контакта с вирусом. Съязвила. Я одолжила у твоей родственницы немного телесного пластыря и капельку спирта». «На кой черт ты устроила это представление?» Завожусь в очередной раз, желая рассмотреть степень повреждения ее конечности. «Это я-то устроила?» Сойдя с последней ступени, возмутилась, резко обернувшись в мою сторону. Немедля ни секунды подхватываю ее на руки и начинаю жалеть о своем глупом поступке. О том, что не доглядел дурочку, позволив ей травмироваться. Но деваться некуда. Нужно проучить девчонку так, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнила этот урок. И я вместе с ней. «Совершенно верно», — подтверждаю, сохраняя на лице невозмутимость. «Ах ты ж!» — зашипела в ярости, сжав в кулачках мою густую шевелюру. Осталось только прорядить. «Нужно было сразу признаться, что эта девушка твоя двоюродная сестра. На что ты надеялся, Артем?» «Значит, ты все слышала и молчала?» «Да». «Не все». «Ладно». Упускаю этот момент, возвращаясь к нашему разговору о Рите. «Я надеялся». Ухмыляюсь, прищуривая правое око. «Думал, ты выцарапаешь ей глаза из-за меня. В порыве ревности выглядишь сногсшибательно, сексуально». Не сдерживаю грудной смех. «Заводишь мощнее любых вспомогательных средств». «Надо же! Не знала, что ты в них нуждался. Выходит, благодаря мне ты повысил свою потенцию втрое больше. Настоящий дикий бык!» «Благодаря тебе у меня появился бесплатный повар на несколько дней. Удивишь меня кулинарными шедеврами, детка?» Елена, придав своему лицу хмурое выражение, предупреждающе сверкнула взбешенным взглядом, оттянув мою голову назад, разбудила в моем животе странный холодок. Ее насыщенным зеленым глазам даже кошки позавидуют. Он в состоянии поднять каждый волосок на спине мужчины, окутать таинственностью, заставить сердце замереть, чего со мной давно не случалось. Прежде я не испытывал сильного трепета, глядя на женщину. Такого, чтобы не хотелось ее от себя отпускать ни на шаг. Она будто стала моим вторым дыханием, моим спокойствием, даже если с ней рядом жизнь бушует, как бескрайний океан. Стала моим наваждением. «Так, Артем, держать себя в руках. Никакого желания ее трахнуть в твоем мозгу возникать не может совсем. С этой минуты секс с безумной Багирой воспрещен. Пока девчонка не прекратит совершать глупости одна за другой, не смей даже думать об этом», — напомнила о себе мое второе «я». «Да ну нахрен! Ты хорошо подумал? Не засунешь свою железную логику псу под хвост, как только она красноречиво вильнет бедрами у тебя под носом. Оспариваю самого себя, занося Елену на кухню. Может, все-таки расслабишься и пересмотришь установленное правило, глупец? Зачем же так издеваться над организмом?» «Ну уж нет, вряд ли. Железобетонное решение». «Ну, тогда и нечего ее жалеть. Отпускай, пусть покажет свой мастер-класс». «Готова сотворить для меня чудо?» Отпускай на пол, тогда и посмотрим. Или ты решил носить меня на руках до окончания готовки? Вот еще. Ставлю Елену рядом с холодильником. Выбирай. Предоставляю права полноценной хозяйки. Сам же направляюсь к кухонному островку, на котором стоит бутылка красного вина с бокалами, корзинка с крекерами и сухариками, блюдце с черешневым джемом, цилиндрической формы обожаемый мною сыр, мягкий как крем и божественный на вкус, хоть и самый вонючий по запаху, и непревзойденный сыровяленый свиной окорок на подставке. Все, что нужно для утоления голода холостяку. Лицо растягивается в довольной улыбке в то время, пока любуюсь озадаченной девчонкой, изучающей недельный запас продуктов в огромной холодильной камере. Ха-ха-ха! Что же она мне приготовит? Елена. Значит, секса не будет. Ну-ну. Считывая информацию с содержимого холодильника, перебираю в голове разнообразные варианты блюд легкого приготовления. На кой черт я должна заморачиваться, чтобы потешить самолюбие паршивца? Тем более он уже пристроился возле островка и нехило налегает на райскую еду со специфическим запахом, попутно смакуя красное вино. Яичница? Нет, не вариант. Тертая морковка с йогуртом? Вряд ли. Гаур у нас настоящий лесной бык, пусть и рогатый, но не крупный представитель семейства оленевых, так уж точно. Черт, ему приспичило, а я не желаю падать в грязь лицом. Лучше бы послала его на тот самый орган, которого он меня лишил пару минут назад. Всей своей напряженной позой даю понять, что буря во мне еще не улеглась, и сдаваться я пока не собираюсь. Втягиваю в себя свежий арктический воздух, смешанный с запахами разнообразных съестных припасов, загромождающих широкие полки огромной холодильной камеры. Холод как раз необходим остудить не только мою горячую голову, переполненную вереницей идей, но и пылающие от гнева щеки. Охреневший сукин сын решил омонашиться после того, как разбудил во мне вулкан бушующей страсти. Сделал дело и умыл руки. Черт бы его побрал. Оставил свои плотские желания неудовлетворенными. Спрашивается, какого лешего он меня разбудил посреди глубокой ночи? Ведь даже ежу понятно, что мой будущий кулинарный шедевр его желудок мало волнует. Взгляд останавливается на птице. Пялюсь на утку, перебирая варианты ее приготовления. И тут меня будто молнией прошивает идея фикс. Слишком сумасшедшая идея, которая в состоянии задвинуть его ультиматумы в самую широкую задницу павиана. «Ты мне не поможешь, Артем?» Пытаюсь подключить нахала к процессу. Тянусь вверх, вставая на цыпочки, для того, чтобы ему назло оголить ягодицы, едва прикрытые краем футболки. «Получи, Адольф Гаурович, гранату, чтобы жизнь малиной не казалась!» «С удовольствием!» — ухмыляется жертва целибата. «Достань с верхней полки утку, пока я соберу нужные ингредиенты». «Утку?» — изумился, подходя ко мне из-за спины. «Ею я до сих пор чувствую жгучий блуждающий взгляд цвета кофе. Особенно жжет в районе голой задницы и бедер. Он стоит так близко с обнаженным торсом, чуть склонившись, опаляет затылок учащенным дыханием. Контраст холодного и горячего сводит с ума». Спину охватывает невыносимый жар, накатывающий волнами одна за другой, разбивающимися о позвоночник. Мое тело покрывается острыми мурашками. Покалывает кожу, как если бы ее касается раскаленный песок, гонимый в пустыне порывами ветра. Приятное тепло плавно расходится по венам. Дышать становится труднее. Я пытаюсь глубже втягивать прохладу из холодильника, задерживая ее ненадолго в себе. Это единственный способ, не позволяющий рассудку окончательно помутиться. Мне нужно выстроить свои бастионы, ну кровь из носу, а его разрушить в пух и прах. И майонез тоже подай. А еще мне необходимы соль, перец жгучий, перец душистый, чеснок, цитрусовое, оливковое масло и... Задохнулась, как только его тело коснулось моего, потянувшись за ингредиентами к самой верхней полке. «И?» И... Ах да, розмарин. Судорожно выдыхаю, настраиваясь на готовку. И, конечно же, на то, что секса не будет, потому что Елена Владимировна Савельева теперь уже тоже против. Артем. О боже, как же легко выбить из нее дух. Одно невинное касание тела к телу, и она дрожит, забывая обо всем на свете. Плавится, источая какой-то особенный аромат, разогретый в венах крови. Я как зависимый тащусь, незаметно втягивая запах ее волос. Хочется нагнуть девчонку прямо здесь, сейчас, у открытого холодильника, на полках которого она что-то, склонившись, выискивает, намотать на кулак шелковистые пряди и самозабвенно трахать, остервенело насаживая ее тело на себя, пока в глазах не начнут взрываться целые галактики. Блять, как не вовремя я себя наказал. И что теперь? Нарушить свое слово? Открыть все карты перед ней? Продемонстрировать, в чем кроется моя слабость? Вот на кой хрен ей сдалась эта птица? Она могла просто возразить, поупрямиться, как обычно это делала, и лечь спать. Черт! Вместо этого светит перед моим пытливым взглядом подтянутой пятой точкой, словно маяк посреди ночи, указывая моему упрямому члену направление в рай. Арррррр! Достаю эту гребаную утку, и мне хочется самому себя послать подальше от нее. Потому что мое железобетонное решение начинает потихонечку крошиться и осыпаться песочком к ногам. Хочешь, налью португальский портвейн? Ставлю птицу на стол и принимаюсь стаскивать в кучу остальные необходимые ингредиенты, чтобы хоть как-то отвлечься и не думать о том, какая она теплая и тугая внутри. Ты еще не пробовала самый лучший сыр на земле. «Ваша страна считается раем для любителей сыра. Валяй!» — соглашается она. «Попробую, чем ты сможешь меня удивить?» Специфический аромат продукта намного круче нашатыря. Захлопнув дверцу холодильника, подошла к разделочной доске, на которую я минуту назад водрузил будущий шедевр кулинарии, поставила рядом бутылочки с жидкими приправами. «Овечье молоко», — поясняю. Сыр производится с помощью цветков чертополоха, поэтому такой острый запах. Зато вкус у него божественный. За уши не оттащишь. Иди сюда. Подхватив Елену под мышки, усаживаю на кухонный островок рядом с холостяцким набором деликатесов и приступаю нарезать тонкие полупрозрачные ломтики ветчины из свиного окорока, из которых сочится густой пряный аромат. Девушка завороженно наблюдает за моими руками, незаметно прикусывая нижнюю губу. Не удержавшись, растягиваю мимолетную улыбку. Фодасе, ну и угораздило же меня. Сглатываю возникший в горле ком, любуясь чуть раздвинутыми округлыми бедрами Елены, контрастирующими с темным цветом мраморной столешницы. Там, за этими двумя аппетитными створками, скрывается самое сладкое место на теле. Хреново получается не реагировать на манящую темную щель, скрытую под краем футболки. Тяга к сексу интенсивно гоняет по позвоночнику покалывающие импульсы, утяжеляя придатки. Поясницу приятно и возбуждающе ломит. Стоит сорвать последний предохранитель, и нас уже ничто не спасет от безумия. Ты дал себе слово, кретин, вот и держи его. Напоминаю себе в который раз. Иначе она и дальше будет пить твою кровь неконтролируемыми дозами, пока не высушит ее до дна вместе с последними живыми каплями разума. Отвлекаюсь на вино, наполняя им бокалы. Подаю девчонке. Пока Елена наслаждается вкусом портвейна, я готовлю канапе. Зачерпнув десертной ложкой мягкую тягучую серединку сыра, размазываю по хрустящему кусочку хлеба, поливаю вишневым джемом и протягиваю ей. Попробуй. Она откусывает небольшой кусочек, дегустируя новое лакомство. Ну как? Вкусно? Довольно протягивает полустон. Очень. Хочу еще кусочек. Проталкиваю ей в рот оставшийся небольшой ломтик, и девушка, щурясь от удовольствия, обхватывает пухленькими губами кончики моих пальцев, эротично стягивая с них остатки сладкого джема. Твою ж мать! Жажда размножения заставляет реагировать на ее хитрые уловки. Меня всего разрывает изнутри. Зудит. Индикатор, расположенный ниже пояса, явно демонстрирует желание своего хозяина, увеличив содержимое ширинки в полтора раза. Она специально это проделала. Держу пари, дразнит, пытаясь завести на интим. Но нет, милая, не сейчас. Попробуй с вином и с ветчиной. Вот, держи. Вручаю ей еще кусочек хлеба и ложку, наполненную сырным кремом, и отхожу на безопасное расстояние. Дальше уже сама, детка. Иначе я нарушу все свои устои, на которых с трудом держится мое последнее терпение. Елена. И как? Получается держать своего дружка в узде? Оказывается, Артемка — крепкий орешек. С таким напряжением в паху можно было бы давно сойти с ума, а он мне про технологию приготовления сыра втирает. Отрывает сосредоточенный взгляд от сыровяленого мяса на подставке и переводит на меня. Как видишь. Почему тебя это волнует? Доедает отправленный ранее в рот кусочек пресунто, запивая глотком сладкого и крепкого портвейна. Ну, мне было всегда интересно, как вы терпите такое сумасшедшее давление там. Указываю кивком на зажатый ширинкой бугор. Разве тебе не больно? Не слишком приятно, но терпимо. Хмурит лоб, подходя ко мне вплотную. А вы? Вклинивается между бедер, раздвигая их шире с помощью цепких рук. Становитесь стервами от нехватки секса, ведь так? Вдохнуть поглубже и возмутиться я не успела, потому что этот чертов мудак накрыл своим сладким от вина ртом мои губы, раздвинув их твердым и напористым языком. Шершавая ладонь жестко сжала мышцы на ноге, вторая, скользнув к затылку, сгребла в кулак волосы, да так, что кожу будто обожгло. Меня словно одним рывком окунули в эйфорию, дикую, страстную, обжигающую. Горячее дыхание с едва уловимым стоном Артема сокрушили все мои мысли о мести. Мужчина целовал так, словно в нем взбесились демоны. Вбирая мои губы в себя все сильнее и сильнее, погружал в оцепенение, в блаженство, в полное отчуждение от окружающего мира. Когда подо мной увлажнилась нагретая попой мраморная столешница, он постепенно и медленно стал отпускать их на свободу, слегка покусывая и облизывая мягким кончиком языка. Досадливо простонала я, ощущая нехватку его сладкого языка в себе. Едва не выронила из рук бокал. «Я сегодня дождусь свой ужин», — прохрипел в мой приоткрытый рот, отстраняясь и выпуская меня из своих жарких ладоней. «Мерда!» Раздраженно вырвалось из моих уст. Залпом опрокидываю в себя портвейн и ставлю бокал рядом с его. «Тебе не удастся меня сломить, малышка!» — хохотнул этот засранец, отреагировав на мои действия. «Но ты можешь попытаться еще». Соскакиваю на пол, оставляя на столешнице из мрамора вязкое влажное пятно после себя. Артем, приблизившись, демонстративно снял пальцами влагу с поверхности и, смотря на меня в упор, взглядом, затопленным бесстыжим желанием, поочередно слезал с каждой подушечки сок моего вожделения. Этот эротичный жест стал последней каплей. Каплей чего, черт возьми? Мне кажется, сейчас мы оба проиграли. Где эта чертова утка, мать твою? Судорожно вдыхаю, схватив в руки банку с майонезом. «Уверена, что хочешь готовить?» издевательски хохочет, усаживаясь на мое место. «Сомневаешься в моих кулинарных способностях?» Прищурясь, глядя на утку. «Бля! С какой стороны к ней подойти?» «Вот что мне сейчас с этой птицей делать, когда все тело горит огнем, а внизу пульсирует острое возбуждение?» Налитую кровью промежность прошивает током. Да так, что желание в мозгах зашкаливает до критической красной отметки «жаркий секс». «Хочу! Как сумасшедшая хочу! Его одного!» Как последняя озабоченная девка с панели, которая никогда не спала с достойным партнером. Как мартовская кошка, в конце концов. «А-а-а! Зачем же так целовать? Зачем быть таким магнитным и притягательным, сексуальным, горячим, бешеным, любимым?» Я запуталась. «Елена!» Доносится в голове сквозь густую пелену возбуждения. «Все в порядке?» «Что?» Оглянулась, взглянув на утку. Ее длинная шея стояла колом, обхвачена моими ладонями, предварительно испачканными майонезом. «Уверена, что это съедобно». Низкий сексуальный голос мучителя просочился в мою кровь, доводя ее до точки кипения. «Ты в нее вмассировала пуд соли, полбанки жгучего перца и...» Резко осип. Дыхание мужчины сбилось неожиданно, стоило моим пальчикам обхватить эту чертову кость в шкуре. Они, медленно скользя, двинулись от основания шеи кверху и, дойдя до воображаемой головки члена, сделали вращающее движение против часовой стрелки. «И свое возбуждение», — тихо добавила, облизав пересохшие губы, ненавидя при этом горе монаха. «Лучше бы следил за своим достоинством и присунул его куда надо». Сдалась ему эта тонкая шея дохлой птицы, чертов сукин сын. Она даже крякнуть не может от удовольствия, потому что, глядя на широченные черные зрачки Гаура, я вижу в них опьяневшую и одновременно взбешенную от недотраха фурию с закушенной губой, а дымящийся член в шортах Артема подсказывает, что утке было не просто отлично, а охренительно прекрасно. «А чего? Может, я решила хотя бы на птице воплотить в жизнь свои сексуальные фантазии? Артему и так хорошо. Он зритель. Это шоу его явно заводит. Меня же присутствие парня только вдохновляет и еще больше раз задоривает. Если бы не бокал портвейна и соблазнительные длинные пальцы Гаура в джеме, способные извлечь из женского тела чудеснейшую эротическую музыку, я бы эту птицу за одно мгновение скормила овчарке и ушла спать. А так продолжаю уверенно двигаться к поставленной цели. И плевать я хотела на его временный целибат. Мне нужна доза удовольствия. Я же в отпуске? Или нет?» Артем. «Сумасшедшая, чокнутая, что же ты творишь? Никакой птицы видеть больше не хочу в моем доме. Нахрен все!» Все эти нежные скользящие движения по шее полуфабриката словно по члену доводят до психоза. Мое воображение сделало из меня извращенца, дожил. Ощущаю кайф, глядя на то, как маленькая стерва, эротично прикусив нижнюю губку, воодушевленно втирает майонез в шкурку будущего комплимента от чудо-повара. «М-м-м-м!» Слышу в голове страдальческий стон моего сраженного наповал эго. «Твою ж, детка!» «Елена, что ты делаешь?» Любопытствую сквозь сжатые зубы, стискивая ладонями край столешницы. «Готовлю ужин. Разве не видно?» С придыханием поясняет чертовка. «Ты имела в виду афродизиак?» Член дергается, как только она издает нечто похожее на вздох разочарования, переходящий в тихий сладостный стон. «Я имею в виду запеченную утку. Сейчас замариную, добавлю веточки розмарина и положу птицу на противень брюшком вниз». Делает паузу, чтобы вдохнуть запах камфоры, источающийся из тонких листиков растения. «М-м-м, какой свежий аромат! Прям к морю захотелось!» Откусывает кусочек листика, страдальчески выдыхая, отчего меня ведет в который раз. Вспоминаю, Танец, ее тело у моря, и мне невыносимо хочется брюшком вниз положить на эту столешницу мою страстную занозу и, раздвинув широко эти стройные бедра, пристроиться сзади без лишних разговоров. Как же Ритка была права, черт возьми! Включи духовку на 210 градусов. Внимательно рассматривает проделанную работу. Черт, надо шею еще немного натереть. Окончательно добивает меня своим решением, принимаясь повторно намазывать эту чертову утку, мать ее. Расслабленная ладонь девчонки скользит от хвоста птицы до основания тонкой шеи, столь плавно и нежно, размазывая пряную смесь, что я, как последний прельщенный идиот, наблюдаю за ней, ощущая прокручивающее движение тонких сомкнутых пальчиков на себе. Вот, они ложатся на линию шва, что идет от центра яиц к головке, проходят до уздечки и продолжают двигаться к венцу. Ладонь нежно касается влажной верхушки, слегка сжимает ее, затем, скользя плавно, опускается по стволу в самый низ к лобку. Повторяет раз за разом этот волшебный пас со всех сторон ствола и... блять. Я хочу получить от нее долбанный минет. Эта гребаная прелюдия с уткой меня завела. Хочу, чтобы ее дыхание скользило по моей коже, опаляя каждый миллиметр тела. Хочу ощутить на яйцах влажный и горячий язык. Хочу слышать ее грудной стон удовольствия, когда она сомкнет пухлые губки на моем члене. Хочу, черт возьми, ее всю без остатка! В паху не просто зудит, его грызут дикие черти. Кожа горит адским огнем, жжет до головокружения. Член тащится от ее сексуального вида, бунтует, живет своей жизнью. Изводит меня диким желанием вставить шальной девчонке по самые ягодицы. И мне уже плевать на все. К черту железобетон! К черту воздержание, когда этот милый и дикий ангел каждым своим движением заставляет клетки дрожать в экстазе. — Прекрати издеваться над едой! — рявкнул сгоряча. Моя выдержка лопнула громко, как перекачанный воздушный шар. Это полный абзац. Маленькая зараза выиграла. Все-таки сломила мою волю. — Охренел? Вздрогнув от моего тона, возмутилась, вытирая руки от майонеза, естественно, об мою футболку. — А как же иначе? Какого лешего ты на меня орешь? У тебя жрачки на целую роту солдат найдется. Поигрались и довольно. Выхватила из подставки кухонный тесак для разделки мяса и хачнула им по шее полуфабриката почти у самого основания. У меня яйца сжались до размера перепелиных зернышек. «Длинная, мать ее!» — констатировала факт. «Так намного лучше. Утку сунь в духовку и таймер включи, озабоченный!» Фыркнула и рванула прочь, но не тут-то было. Я быстро оклемался от шока, хоть и напряжение в члене немного снизилось. «Ты куда?» Хватаю за запястье и дергаю на себя, одновременно спрыгивая со столешницы на пол. «Жарить птицу будем вместе!» Хищно улыбаюсь своей дикой кошке. «Ну вот ты и жарь, а я мастурбировать, и заметь, без тебя!» «Ох, бля! Зря ты это сказала, малышка!» Одним рывком снимаю с нее футболку и резким движением укладываю грудью на стол. «Ты...» Растеряла весь словесный запас, задыхаясь от гнева. «Я! Да я!» «Вряд ли, милая, у тебя это эффектно получится». Прижимаю ее напряженное тело собой к столешнице, шепча на ушко наставление. «Расслабься, крошка. Я покажу тебе мастер-класс». Елена. Горячее дыхание Артема, словно низко стелющийся предрассветный туман, густо обволакивает мою напряженную шею, извлекая из-под кожи покалывающий озноб. Предательский глухой стон вырывается на волю. Именно мой стон, черт бы его побрал. Острые зубы мужчины нежно смыкаются на мочке, отчего тело насквозь пронзает электрическим током, и я вздрагиваю, реагируя на каждое его прикосновение. Чувственные губы скользят по верхушкам волосков на теле, порхают беспорядочными бабочками вдоль шеи к плечу и обратно, доводя меня до безумия, до остроты чувств. О, да! Как же охренительно приятно быть сраженной на повал альфа-самцом. Но ему об этом знать не нужно, чтобы не зазнавался паршивец. «Отпусти меня, бык!» Включаю недотрогу, пытаясь хоть немного подняться под ним и выскользнуть на свободу, но не тут-то было. Сильная рука дикаря, упираясь ладонью между лопаток, пригвоздила меня к холодному отполированному камню. «Я не согласна!» Протестующе рычу, царапая ногтями противоположный край мраморного полотна снизу. Убеждаюсь в очередной раз, как трудно ему противостоять. «Ох ты ж! Черт!» Срывается протяжная мелодия с моих уст, когда Артем вжимается набухшим членом в пылающую жаром промежность, растирая до умопомрачительного зуда мою возбужденную плоть хлопковой тканью ширинки. «О да!» Сдавленный хрип парня пьянит голову, будь то хмель. «Кричи, малышка!» Какая же ты сексуальная девочка, дразнилка. С этого ракурса выглядишь великолепной. Черт! Прикусываю губу, заливаясь жарким румянцем. Мой протяжный стон разливается в пространстве, распаляя его азарт еще мощнее. Нет, не хочу. Артем! Гад! Эротично тяну каждое слово. Лгу. Но, кажется, никто мне особо не верит. Рука, давящая на спину, перебирается к шее. Пальцы оплетают гортань, чуть впиваясь в кожу. У меня перехватывает дыхание. Странное чувство на грани легкого испуга и удовольствия захлестывает волнами, накрывая с головой. «Хочешь?» заверяет тягучим грудным голосом, опуская легким шлепком вторую ладонь на левую ягодицу. «Ах!» Кожу обожгло приятным, возбуждающим жаром. «Еще как хочешь, дикая!» Проводит языком длинную влажную дорожку вдоль позвоночника в направлении к лопаткам, заставляя мое тело разрываться на части в агонии страсти. Выгибаться навстречу его ласке. «Сейчас сама убедишься в том, как сильно меня хочешь». Вклинившись коленом между ног, раздвинул их шире. Слишком умелое обращение с женским телом и радует, и огорчает. «Распущенный сукин сын!» «Расслабься», — скомандовал. Я подчинилась его низкому голосу, одновременно горя от смущения и восторга. Оккупировав ладонью внутреннюю сторону бедра, скользнул вверх к эпицентру нарастающего вожделения. «Совсем мокрая», — прохрипел, раздвигая складки в поисках входа. «Идеальная». Пальцы успокаивающе погладили вибрирующую плоть, исследуя и лаская каждый ее миллиметр, поднялись к лобку, размазывая по коже вязкую влагу моей похоти. «Черт! Артем! Я сейчас умру!» Закидывая голову назад, освобождаю из груди протяжный стон, как только фаланги притрагиваются к пульсирующему клитору круговыми массирующими движениями. «Ты невыносим, мерзавец!» Почти хнычу, переполненная эмоциями и неожиданно яркими ощущениями. «Я знаю, милая». Скользнув двумя пальцами по ноющему естеству, проворно пробрался в меня, касаясь передней стенки влагалища. Попа сильнее прижалась к его горячему паху. «О, боги!» Вырывается из моего охрипшего горла очередной стон, стимулируя интенсивными надавливаниями слишком чувствительную точку внутри. Датчики чувств зашкаливают через край. Кровь в жилах вскипает моментально, проносится по венам наслаждением, ударяет в голову, поднимая в теле запредельные пики блаженства. В какой-то момент, не осознавая реальности, я начинаю громко стонать и биться в нарастающих сладких судорогах. В этот миг ладонь Артема, слегка сдавив горло, отрывает мое тело от стола, приподнимая меня и притягивая к себе, вынуждая сильнее прогнуться в пояснице. Большой палец скользит по клитору, поглаживая его. В глазах начинает рябить и... «Черт! Прекрати!» Вдруг вскрикиваю ему, ощущая внезапные позывы к мочеиспусканию. «Хватит! Мне нужно... очень...» Собрав последние крохи смелости, выпаливаю. «В туалет! Я писать хочу!» «Не сейчас!» Прорычал сквозь стиснутые зубы, прижимаясь ртом к моей вспотевшей шее. «Это обманчивое и кратковременное ощущение. Я не отпущу тебя, пока ты громко не кончишь мне в ладонь. Расслабься и лови момент». Прислоняет меня спиной к своему горячему торсу, нежно впиваясь зубами в сонную артерию. Обхватываю его шею руками, чтобы не свалиться на пол из-за слишком дрожащих коленок. Сердце заходится в бешеном ритме. Внизу живота разгорается пламя, накапливаясь в один горячий пульсирующий комок под его пальцами. Вот-вот взорвется искрами изумительного тока. Писец. Я сейчас опозорюсь окончательно. Сумасшедший. Чокнутый экспериментатор. Ах, черт! Артем! Последние интенсивные манипуляции пальцев гения подводят к грани безумия. Цепкая хватка на горле не ослабла. Мое дыхание настолько участилось, что легкие просто-напросто не способны перекачать вдыхаемый воздух. Я инстинктивно сжимаюсь вся внутри под его возбуждающий рык. «Отпусти этот чертов страх! Расслабься, блять!» Поворачивает мою голову к себе и впивается поцелуем в пересохшие губы сладко и грубо одновременно. Вгрызается в них, словно голодный дикий зверь, окончательно разрушая меня всю до последней капли, впитывая в себя мой дрожащий крик, мой исступленный восторг.